Глава 39. Приняв душ, я слышу, как она просыпается по ее копошению. Ангел выходит бледная с красными глазами, хоть я и вижу, что сдерживается при мне. Она греет руки от чая, но так его и не пьет и почти не смотрит на меня. После души ей вроде легчает, вот только ни на какие вопросы малая не отвечает, тогда как я дурею. Видите синяки на ней, ссадины, следы от ударов, мне хочется снести башку тем тварям, а потом и ей. За то, что позволила, сглупила, и приедем мы с парнями на 5 минут позже, забирать было бы уже некого. Разговор не клеится. Девочка вся дерганая просто до предела, еще и про бабло какое-то начинает вспоминать, тогда как я уже ни хрена не понимаю. Гаркую на нее. Хочу, чтоб поняла уже наконец, что я, блядь, охренеть, как сильно испугался за нее. Но получается херово. Я ее только пугаю. Ангел как-то резко вскакивает и пятится к двери, убегая от меня в моем же доме. Наивная. Я догоняю ее в 2 счета, но тут с ней какая-то чертовщина начинает твориться, так как малая начинает отбиваться от меня. Она дергается, как слабая кошка, и при этом ревет, задыхается, и, черт возьми, я не знаю, как ее успокоить. Я думал, что истерика прошла уже, но хрена с два, даже близко нет, и тогда я ее просто целую. Не могу же сдерживаться, я хочу ее безумно, и на удивление это работает. Ангел затихает, замирает в моих руках, а я просто кайфую. От ее губ сладких, от нежности кожи, запаха, шелка и еще влажных волос, да от всего. Не сдерживаюсь. Не могу уже просто. Меня так в жизни ни с кем не накрывало, как с ней. Когда не до тормозов уже и церемоний, когда я забываю, что это нахрен такое. Я жду гневных обвинений, слез и ее страха, но на удивление девочка молчит. Не шевелится даже, замирает в моих руках. Отстраняюсь, ловлю ее реакцию, но ангел сама тянется ко мне и просит еще. Касается меня осторожно руками, прикрывает глаза, мурчит и просит мать ее еще, в голос. Для меня это уже просто зеленый цвет, и я понимаю, что все. Не могу больше сдерживаться и не стану, слишком долго ждал. Хотела, сейчас хочу как безумный, вот только понимаю, что ангел еще девочка самая настоящая, а меня ведет уже от нее. По-крупному, всерьез. Кроет так, как ни с одной опытной бабой не накрывала, как с этой девочкой, смотрящей на меня во все глаза. Как только вкус губ ее ощущаю, у меня встает. Мгновенно просто член каменеет и упирается в ширинку до боли. Хорошо, что ангел сейчас мне в глаза смотрит, а не вниз, потому что там уже хорошо видно, как сильно и долго я ее хочу. Всю и сразу. Давно уже, себе полностью и в таких позах, о которых, уверен, девочка еще не слышала. И мне просто крышу сносит от того, что я знаю, ее сегодня касались чужие руки. Не мои руки ее тело нежное трогали. И хоть малая уже душ приняла, синяки эти проклятые никуда не делись. И мне хочется своими руками теперь ее трогать, клеймить, обозначить, что она моя. Моя только, с первого дня она только моя. Чистая, невинная, ласковая. Мой самый дорогой цветок из всех на земле. И я вжимаю ее в стену собой, сдирая нахрен с нее одежду. Целую, ставлю засосы, кусаю и зализываю собственные следы, а ангел дрожит. Пальцами тонкими за плечи мои хватается, чтобы не упасть, тогда как я хочу облизать ее всю, сожрать, взять себе и едва сам не кончаю, как только впервые, настолько открыто касаясь ее хрупкого тела. Маленькой плотной груди с розовыми сосками, нежных теплых складочек аккуратной гладкой промежности. Сладкая она. Там даже сладкая, как конфета. Мои собственные запреты летят нахрен. Все, девочка. Не до церемоний мне уже, когда я дурею от одного только ее яблочного запаха и хочу ее. Ангел сейчас как куколка в моих руках. Такая податливая, послушная, нежная, отзывчивая, что я просто не могу больше ждать. Подхватываю ее на руки и несу к себе, чтобы сделать своей. окончательно. Это похоже на какой-то срыв, потому что в этот момент я больше не думаю и не контролирую себя. Наконец-то я делаю, что хочу, а хочу я ее.